И я тебя не только благословляю, но и поздравляю. Ты доволен? Переводя на язык менее обтекаемый, папа, успокоившись, опамятовался и утратил к Петру всякий интерес. Само предположение, что Петр должен тащиться из Рима до Страмбо через всю Италию с отрядом осмотрительных швейцарцев, привыкших к спокойной караульной службе, выплачивая им из собственного кармана ежедневно 150 цехинов, мелких монет венецианского происхождения, употребление которых распространилось теперь по всей Италии, было смешно и глупо. Тем не менее, тот факт, что святой отец вообще соблаговолил разговаривать с ним и продолжал величать его герцогом, могло означать, что если папа и устранился от радикального решения страмбской интриги, то он целиком еще не зачеркивает свои вчерашние обещания. Джованни Гамбарини, следовательно, по-прежнему предан проклятию, и святой отец ничего не имеет против того, чтобы Петр собственными силами и на свой страх и риск свергнул его с трона, благодаря чему вчерашнее пылкое выступление папы обрело бы значительность, и авторитет папы легко и дешево укрепился бы. Поэтому Петр подавил себе горькое разочарование и, поклонившись, ответил с чистой улыбкой неискушенной молодости. «Я доволен и приношу вам, святой отец, свою самую горячую благодарность. Милости, которыми ваше святейшество изволили меня одарить, так велики, что я могу их принять только отчасти». Папа удивленно приподнял брови. «Только отчасти? А мне не кажется, что войско из 300 человек слишком велико, когда речь идет о завоевании города». «Ваше святейшество, вы недооцениваете силу и влияние своего благословения, которое вы мне, кроме всего прочего, еще уделили», — сказал Петр. «Это благословение — такая великая поддержка, что с ее помощью я добьюсь своей цели играючи одним мановением руки. И без этих 300 солдат, которых ваше святейшество мне предоставляют». «Заявление, сделанное мною раньше перед вашим святейшеством, о решении завоевать Страмбу с помощью 300 солдат, было, разумеется, и это я признаю, преувеличением, да еще шутливым. Но я попытаюсь достать соответствующее воинское подкрепление собственными силами легче и дешевле. От швейцарцев, которых ваше святейшество великодушно предоставляет мое распоряжение, я, следовательно, с искренней и покорной благодарностью отказываюсь. Зато в связи с тем, что люди недоверчивы и злы, а в Страмбе много богатых и уважаемых граждан, симпатизирующих Гамбарини, прошу ваше святейшество дать мне письменное подтверждение того, что ваше святейшество, как высочайший ленный владетель Страмбы, действительно назначает меня преемником убитого герцога Танкреда». Петр с нетерпением ждал ответа, потому что если бы святой отец отказался выдать такое подтверждение, это означало бы, что оптимистический анализ ситуации, произведенный Петром, ошибочен, и что папа целиком переменил вчерашнюю точку зрения. Складывалось такое впечатление, будто просьба Петра застала папу врасплох, и ему неприятно, потому что он долго молчал, щурил свои слезящиеся глазки, но, наконец, все же призвал секретаря, красивого молодого кардинала в красном облачении, опоясанном золотой цепью, и приказал ему приготовить надлежащую грамоту. «Это лучше, чем ничего», — немного позже высказался насчет сложившегося положения капитан Добаре, когда они шагали по улицам Рима, пробуя для почину перед вновь предстоящими приключениями